председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын руководил на месте делами рыбпромхоза 25 августа при Корейской Народной Армии, где началась история Золотого моря. Ким Чен Ына сопровождали начальник главного политуправления Корейской народной армии и вице-маршал Корейской народной армии Фан Бён Со и первый заместитель министра народных вооруженных сил генерал-полковник Су Хонг Чан. Ким Чен Ын отметил: «Я хорошо знаю рыбпромхоз 25 августа, который вписал первую страницу в историю Золотого моря. Мне так хотелось повидаться с вами еще раз и решил побывать у вас». Ким Чен Ын поднялся на палубу рыболовного судна «Танпун-103», трюх которого битком набит рыбами. На борту судна, отгружающего рыбы на терминал, Ким Чен Ын вежливо поздоровался с рыбаками и имел с ними откровенный разговор. Разговаривая с рыбаками, которые от радости не могут скрыть своих слез, Ким Чен Ын ценил труд рыбаков, которые ловят рыбу на море в такую холодную погоду. Он продолжал: «Мне доложили, что вы с моря вернулись сегодня ранним утром. Это тяжелая работа — ловить рыбу. Какие у вас затруднения?» — спросил он. Ким Чен Ын внимательно слушал ответы рыбаков, подробно осведомляясь об их жизни. Он попросил собеседников работать с гордостью за свое хозяйство, которое является родиной рыболовных судов «Танпун», и сделать так, чтобы эти суда, построенные по инициативе партии, показали себя в реалиях. Он еще попросил их не уступить первое место другим в ловле рыбы. Ким Чен Ын побывал в разных уголках рыбпромхоза, скрупулезно осведомляясь о том, какое количество рыб было выловлено, как хранятся и поставляются дары моря. В морозильной камере Ким Чен Ын не раз глядел блоки замороженных рыб, которые горой лежат перед ним, и широкой улыбкой отметил: «В рыбпромхозах при Корейской народной армии без труда можно увидеть подобное великолепное зрелище. Весь рыбпромхоз 25 августа переполнен рыбами. И морозильная камера не исключение. Я так рад». Ким Чен Ын обращал внимание и на жены рыбаков, которые усердно работают на участке обработки рыбы. Он отметил: «Мужчины перевыполнили план улова рыб, составленный партией, преодолевая капризы морской природы, а их жены группами очищают рыбу, прилагая все свои усилия. Какие у нас хорошие женщины!» В складе засоленных рыб Ким Чен Ын сел на край бака с засоленными рыбами, впитавшегося сонным раствором, и остался довольным тем, что и бак тоже переполнен рыбой. Ким Чен Ын предложил дополнительно оснастить современной системой сверхбыстрого и обычного замораживания и на более высоком уровне механизировать все процессы обработки, чтобы все времена года поставлять народноармейцам и жителям страны свежие рыбопродукты. «Нам нечего жалеть», — продолжал Ким Чен Ын, — «для того, чтобы хорошо кормить воинов и жителей. Все наболевшие проблемы будет решать партия, а вас прошу поймать рыбу как следует». Руководящие работники сказали Ким Чен Ыну, что в дни последней трудовой вахты за ловлю в лесозубов выловлено беспрецедентно большое количество рыбы. Тут Ким Чен Ын сказал, что морские волны покорно открывали дорогу, и рыбы добровольно собрались там, где надо, так как они были сильно тронуты верностью рыбаков, сердца которых пылали решимостью не возвращаться домой, пока не будет наполнен трюм, без зазрения совести приехать во двор Центрального комитета партии с трудовыми успехами. «Вся территория предприятия накутана запахом сырой рыбы. Очень приятно». Говорят, что руководящие работники области рыбной промышленности при Народной армии опасаются за своевременную отгрузку рыбы. Это неплохо. Даже в трудное время от такого рассказа о счастье испытываю прилив новой силы и удовольствие за работу. Мне кажется, что всего лишь пару дней назад я прислал рыбпромхозу 25 августа при Корейской Народной армии рыболовные суда и предложил на именовать их «Танпуном», рисуя перед своими глазами богатый урожай на море. А чудо произошло очень быстро. Богатый улов, наблюдающийся в области рыбной промышленности Народной армии, это башня славных подвигов, воздвигнутая посредством несгибаемой духовной силы. Сегодняшний миф о ловле рыб создан благодаря тому, что руководящие работники и рыбаки области рыбной промышленности при Народной армии трудились самоотверженно для беспрекословной реализации политических установок партии. Поразительные успехи рыбаков при Корейской народной армии в этом году еще сильнее убеждают нас в том, что вполне сможем создать новую историю Золотого моря. Они должны и в дальнейшем трудиться с тем же порывом, чтобы прославлять себя как пионеры крутого поворота в рыбной промышленности и покорители моря, благодаря усилиям которых будет бесконечно продолжаться история Золотого моря. Наши моря являются неисчерпаемыми ресурсами, благами которых будут пользоваться не только мы, но и наши потомки. Руководящим работникам и рыбакам рыбной промышленности всей страны следует проявлять пламенную верность партии и революции Родине и народу в претворении в жизнь политических установок партии по области рыбной промышленности, чтобы и в дальнейшем выловить большое количество рыбы и внести активный вклад в построение сильного государства, сказал Ким Чен Ын и выдвинул программные задачи области рыбной промышленности. Великий Ким Чен Ын с похвалой отозвался о трудовых подвигах коллектива рыб промхоза 25 августа при Корейской народной армии, благодаря самоотверженным усилиям которого и текущий год отмечен богатым уловом, выразил ожидания и уверенности в том, что он продолжит этот славный путь, чтобы каждый год вылавливать большое количество рыбы, и сфотографировался с ним на память.